На соседней улице гремели колеса ломовых извозчиков, доставляющих в порт товары. Капитан Росс любил этот стук, потому что он напоминал о море. Каждое утро он думал, что мог бы предложить услуги какой-нибудь частной компании. Рейсы к Ньюфаундленду и Лабрадору росли из года в год. Этому мешали возраст и самолюбие. Конечно, он без труда мог бы стать капитаном китобойной шхуны, промышлявшей в северных морях, или связать судьбу с компанией Гудзонова залива, разбогатевшей на операциях с мехами. Когда жена уходила из дома, капитан Росс засыпал. Ему снился в это время почти всегда один и тот же сон. Прибрежная шотландская деревня, где он вырос и решил стать моряком, и девушка, ради которой он захотел стать знаменитым. Кажется, он обещал ей привезти самую невиданную птицу из всех, какие живут на земле, розовую чайку. Как только сон доходил до птицы, капитан Росс просыпался. Все так же гремели окованные колеса на соседней улице, и на кухне напевала служанка. Она походила на ту самую девушку из шотландской деревни. А может быть, в возрасте капитана Росса все юные девушки казались похожими друг на друга и одинаково прекрасными. Капитан Росс протягивал руку к изголовью и брал тетрадь, начатую им около 5 лет назад и исписанную за эти годы лишь наполовину. Познание таинств мира есть обязательство, долженствующее брать первенство перед всеми другими и принуждающее нас входить в самые мелкие подробности. Необходимо собирать сведения о многочисленных областях планеты, о народах ее населяющих, о зверях и птицах. Каждый человек, связанный с морскими и сухопутными путешествиями, вносит свою долю в это познание. Пусть это касается только отдельной страны, отдельного народа, бегающей или летающей твари. Капитан Росс захлопывал тетрадь, усмехался. Чертовски давно это было написано. К 12 дня он отправлялся в архив Адмиралтейства. 3-й год он систематически читал старые морские отчеты, надеясь найти упоминание о розовой чайке. Престарелый служитель приветствовал его, почтительно вставая со стула. В архивный подвал, наверное, еще не дошли слухи об отставке, бедности и запустении его жизни. Для старого служителя он был все тем же Джоном Россом, капитаном Королевского флота. В отдельной каморке, скрытой дубовой дверью, окованной медными полосами, хранились секретные отчеты прошлых лет и донесения послов с описанием морских маршрутов. Капитана Росса они не интересовали, так как в них шла речь о южных морях, жемчуге, красном дереве. Капитан Росс читал отчеты таинственных отца и сына Каботов, столетия тому назад плававших к берегам Северной Америки, отчеты рыболовов и китобоев, отчеты капитанов, имен которых он никогда не слыхал. Тугая ладонь начинала сжимать сердце, и в тишине сводчатого подвала он наяву слышал задыхающийся, прерывистый голос матроса Себастьяна. «Капитан, смотрите!» «Где сейчас матрос Себастьян?» «Спился, погиб за бортом, а может быть, плывет на борту торгового судна по Индийскому океану». Бальзам Никодимыча. Белая дверь шумом распахнулась. «Ее высочество, герцогиня Берийская и Йоркширская!» — торжественно провозгласил голос. Задрапировавшись в халат, в палату торжественно вошла Лена и надменно протянула Сашке руку для поцелуя. «Чего шумишь?» — шепотом спросил Сашка. «Священный мертвый час. Главврач на цыпочках ходит. Ты как попала?» «Через печную трубу. Там вахтера забыли поставить». «Да тихо ты, вся больница сбежится». Сашка лежал уже без бинтов и гипса. «Экий ты пуганный после травмы стал», — беззаботно сказала она. И опять тихо скрипнула дверь. В палату на цыпочках вошел тренер. Вид у него был, как у нашкодившего мальчишки. Правая рука Никодимыча была неловко засунута в карман пальто, и пальто оттопыривалось. «Что с рукой, Никодимыч?» — спросил Сашка. «Это так», — ответил тренер. «Пахнет чем-то», — Лена понюхала воздух. «Какой-то гадостью пахнет». «Не пахнет ничем», — быстро сказал Никодимыч. «Саш, поговорить надо». «Я мешаю?» — спросила Лена. «Пожалуй», — согласился тренер. «Зайду вечером. Мне события отягощают душу». «Вечером не пускают». «Пустят», — рассмеялась она. «Пока!» Тренер сумрачно посмотрел на Сашку. Потом распахнул пальто и вытащил огромную бутыль. Бутыль была наполовину заполнена темной жидкостью. Сашка зажал нос. «Попахивает немного», — смущенно признался тренер. «Оттого и крался, как вор. Скидывай одеяло. «Все снимай!» «Что это?» «Бальзам, самодельное средство от переломов, незаменимая вещь. Раздевайся, — говорю, — буду тереть». И тренер скинул пальто, засучил рукава. Голый Сашка лежал на животе, вцепившись в прутья кровати. Никодимыч деловито массировал ему ноги и спину, поливая ладони адовым варевом. «Чем запах сильнее, — приговаривал он, — тем больше толку. Веденякина кто на ноги ставил после Алматы? Я этой мазью, а Прошкина — чемпиона Союза». Выздоровление. Самодельный бальзам Никодимыча оказался действительно волшебным средством. Через 5 дней Сашка уже ходил по палате. Через 10 его выписали, и безжалостный Никодимыч в первый же вечер вручил ему скакалку и выгнал в парк. В парке было просторно. Лавочки стояли заваленные снегом, и между ними лежали темные и глубокие тропинки. Сашка долго с наслаждением вытаптывал себе площадку. По всему телу выступила испарина. Но до чего же это было хорошо!